Глава 10. Смысл успеха в том, чтобы вызвать возмущение у как можно большего числа людей. Белла Тиграйо, Арис Ом Урхо. Война. Как много всего в этом слове. И грохот взрывов на полях сражений, и жаркие споры в штабах, и тихие задушевные разговоры в уютных кабинетах. Но ничто из этого нас не приблизит к пониманию того простого факта, что война есть прежде всего попытка разрешить сложные противоречия простым и, я бы даже сказал, примитивным способом – поджечь жилье своего недруга, используя доски из своего дома, и надеяться, что его дом окажется более подверженным огню, чем собственный. Но в каждой войне, кроме сторон, участвующих людьми или материальными ресурсами, есть и невидимая третья сторона. Ей, в сущности, все равно, кто победит. Ей также безразлично, сколько людей погибнет и сколько детей останутся сиротами и умрет на руинах, питаясь отбросами. Они делают ставку не на красное или черное. Их ставка – хаос. Ибо только хаос, еще больше, чем они привносят в мир, может сделать их работу не столь бессмысленной. Этой силе категорически противопоказан мир в любой его ипостаси, и лишь война придает энергию их существованию, как огонь придает смысл дровам. Академия управления Альвари. Курс «Основы геополитики». Конспекты лекций Тейвара Брасса, издание 28-е, переработанное и дополненное. Предполагаемая смерть лорда Гента, отца-основателя рода Рус-Альвин, наделала много шума в среде альварийской знати. Лорд Гент был личностью незаурядной как в уровне владения силой, так и в способах решения проблем, за что его неоднократно и вполне справедливо называли кровавым. Но кроме сотен тех, кто был рад этому известию, есть и многие миллионы, объявившие свой личный траур по ушедшему другу и соратнику. Несмотря на практически полную уверенность в гибели лорда, дом Рус-Альвин не торопится объявлять день обряда перерождения духа, что косвенным образом указывает на имеющиеся внутри императорского дома разногласия. Медиадом «Зеленая крыша». Программа «Новости и аналитика». Враги! Тевар, мы не соперники, а враги. Враги до самой последней капли крови и магической энергии. И дело даже не в том, что нам для жизни нужна кровь разумных, а в том, что у нас противоположные взгляды на мир. Великий князь рода Риссуар, почтенный Шор Сада Гаш, раздраженно откинулся в кресле, продолжая смотреть на своего помощника. Вот с таких мелких подвижек и начинается разрушение устоев. Сначала мы соперники, а затем кое-где можем и сотрудничать. Рассказать тебе, к чему это приведет. Альвин. Цивилизация с давно устоявшимися нормами и правилами, впитавшая в себя тысячи раз и выработавшая общий для всех кодекс поведения, просто поглотит нас. Проглотит без следа и остатка, как поглотила тысячи других раз. Но чем же это плохо? Тевар Найгосан, не поднимая взгляда, дернул плечом. Война отнимает наши лучшие ресурсы и снижает нашу конкурентоспособность. Да, мы, наверное, можем смести эльфийские отродья с лица пространства, но и нас тоже не станет. Война между древнейшими расами Тысячемирья – самоубийство. Скажу тебе больше. Дагаш, наконец, взял себя в руки и тяжело вздохнул. Совсем не факт, что мы сможем, как ты сказал, стереть их с лица пространства. У дома Рус-Альвин за пазухой много козырей, и мы не видели даже десятой их части. Но эта война будет продолжаться хотя бы потому, что без антитезы, Без противовеса никакое тысячемирье не способно развиваться. Эта медленная война выгодна нам куда больше, чем Альвин. Мы держим наше общество в тонусе, мы имеем удобный предлог сдерживать протестные настроения, и самое важное, мы имеем в мирах вес, который совершенно не соответствует ни нашей экономике, ни нашим достижениям. Это Альвин могут смести нас без остатка и даже не очень пострадают. 40 миров Имперского Союза Альвин – это тебе не наши 15. Но если у кого-нибудь намечается конфликт с ушастыми, первым делом бегут куда? К нам, мой мальчик. Бегут за помощью и хоть какой-нибудь уверенностью. И, конечно, мы их ободряем, треплем по щеке и даже разрешаем поделиться с нами техническими разработками. Ну и, конечно, продаем им свое оружие и инструкторов. Пока эти неразумные дети трясутся от страха под одеялом, мы спокойно делаем прибыль и продолжаем подпитывать эту войну. Так все ради прибыли? И ради нее тоже. Длинный палец с торчащим черным когтем уткнулся вверх. Запомни, мой мальчик, прибыль – это основа любого дела. Прибыль – основа власти. Если не можешь получить прибыль, не начинай. Но если уверен хотя бы в 10%, не медли. А я и не медлю. Принц Рус Альвин улыбнулся отцу и, едва заметно кивая в такт воздушной рапсодии Легарена, посмотрел за окно, где вовсю бушевала роскошная альварийская весна. Деревья уже покрылись зеленью листвы, а птицы, словно решив перекричать шум водопада, наперебой издавали мелодичные звуки, вплетавшиеся в едва слышный шелест молодой поросли. «Помнишь, как дед говорил? Поспешай неторопливо. Вот и я неторопливо поспешаю». Вылазка кровососов вскрыла огромное количество проблем в нашей системе безопасности, и их сейчас закрывают и наши люди, и те, кого я пригласил с Даргана. «Дорогие специалисты», – император Никар кивнул, – «но это правильное решение. Сейчас экономия по боку, сейчас нужно подготовиться к очередной выходке рагварцев». «Ты так уверен, что она будет?» Дочь императора, принцесса Тавола, усмехнулась и, встав, подошла к музыкальному центру сменить кристалл. «Наша реакция была, конечно, суматошной и нечеткой, но они не могут не понимать, что во второй раз это уже не пройдет. Мы будем готовы на все 100». «Они в экономическом тупике, Тави», – пояснил Никар. 15 миров плюс 10 миров в протекторате, и нигде их не любят, а сказать прямо ненавидят. Лучшие умы сбегают при первой возможности, а их налоговая модель просто ублюдочна. Так что они будут нас кусать, рискуя даже получить в ответ орбитальные бомбардировки. А совет Тысячемирья? Совет? Император улыбнулся. «Совет, как всегда, будет стоять над нашими мелкими стычками и увещевать, призывая к миру. Торгаши же, им вообще любой скандал словно ножом по горлу». «Ты хотел сказать серпом по яйцам?» Тавола, наконец, выбрала кристалл, и в воздухе поплыла симфония льда и крови рагварца Нирассо Атано. «А ты?» «То, что я хотела сказать, боюсь, шокирует даже замкового золотаря». Она мелодично, словно ручеек, рассмеялась. «Если бы не дедова крепость, куда кровососы оттянули большую часть своих войск, потери были бы куда больше. Но этот старый параноик ухитрился удивить не только рагварцев, но и нас, превратив городской особняк в военный объект высшей категории. Кстати, что там за мутная история с покупкой особняка и земли?» Тавола нахмурилась, и между двух пушистых бровок легла вертикальная складка. «Какой-то дом огненной плети? Откуда они вообще взялись?» Один из изначальных домов, между прочим. Эсверан улыбнулся. Уж в школе-то заучивали имена изначальных. Так сколько их не было? Принцесса покачала головой. Появляются, а потом я узнаю, что к ним направили наших лучших специалистов по внутренней безопасности и выделили технику из спецрезерва. Что вообще происходит? Понимаешь, император тщательно подбирал слова, чтобы успокоить дочь и не допустить ненужной пока утечки информации. Глава дома, наш давний знакомый, а точнее внук моего старого друга, огненная плеть, безусловно, поддержит все наши решения на Большом Совете, а еще один голос изначального дома – это практически гарантированное решение любых вопросов в Совете. «Вы не все говорите», – принцесса, будучи сильнейшим эмпатом и магом разума, очень точно чувствовала нюансы эмоций. «Не врете, но и говорите далеко не все». Значит, секретность по этому делу нулевой группы. Но голос в совете это и правда очень важно. Тавола вздохнула. Тогда, может быть, расскажете, куда делся дед? Не верю я, что он погиб. Нет, не погиб, но он пока недоступен. Император покачал головой. Подожди немного, и все узнаешь. Узнали? Князь князей, старейший властитель Нарагвари, что было не столько титулом, сколько показателем личной силы и силы подчиненных князей и боевых групп, нетерпеливо отбросил карандаш, который, прокатившись по столу, беззвучно упал на толстый ковер. «Да, властитель». Помощник, личный секретарь и хранитель княжеской печати, элегантный до последней нитки, одетый в дымчато-серый костюм и щегольские туфли, князь Воур-Дастан, коротко кивнул, не тратя время на протокол, и открыл принесенную с собой папку. «Дом огненной плети значится в списке изначальных домов. В свое время из-за политических разногласий отдалился от правящей коалиции, основав собственную колонию, где и пребывал в относительном спокойствии, зарабатывая убийствами и диверсиями. Последняя операция сильно задела интересы дома лорда Лояра, который подверг цитадель огненной плети бомбардировке, залив всю крепость отравляющими веществами. Но дом не погиб. И через месяц устроил налет на замок Лояр, вырезав при этом всех воинов и даже прислугу, но самого Лояра на месте не было. Насколько мы поняли, у лорда в плетках был осведомитель, и он вовремя покинул замок. В результате штурма практически все участники были уничтожены, но, видимо, у дома был и третий эшелон специалистов. Так как через 3 года Лояр получил пулю с композитным ядом и умер, несмотря на помощь крупнейших магов Аливари и даже привлечение медика в Рагвар. Потом о них ничего не было слышно, кроме того, что в горах Сегобии третий есть небольшое поселение, называющее себя «Домом огненной плети». Месяц назад в сообщениях информационных агентств промелькнул сюжет о приезде в Вейдаре человека, названного главой дома огненной плети, неким лордом Тайром. В регистрационную и геральдическую палату были представлены все документы, а также регалии дома, признанные комиссией подлинными, после чего с кресла дома огненной плети в совете было снято покрывало, что означало полное признание прав дома на место в совете и право на места в законодательном собрании. Путь самого Тайра проследить не удалось. Точно известно, что прибыл он с Вайды Океанской, где его приняли за инспектора межмировой полиции, и к этому у добытчиков пыльцы были серьезные основания. Подводная лодка, на которой он прорвался к порталу гильдии, двигалась немыслимо быстро, что говорит о колоссальной разнице в технологиях. Кроме того, сбросив десантную шлюпку, лодка ушла на глубину более чем в километр, и добытчики потеряли ее след. Что тоже косвенно свидетельствует о том, что Тайр тесно связан с ММП, причем, скорее всего, с военным корпусом ММП. После своего довольно яркого появления на Эрисант развил довольно бурную деятельность, выкупив замок покойного лорда Гента с прилегающими участками и остров в океане. «А почему именно этот замок?» – поинтересовался князь. «Нет ли тут связи с этим неуловимым гадом?» А это был один из немногих участков столицы, который продавался без серьезных отягощений в виде социальных строений и к тому же находился в юрисдикции дома Рус-Альвин. Территория была загрязнена токсичными заклинаниями, и рекультивация участка представлялась довольно затратным мероприятием. В целом, наши аналитики дали заключение, что если лимита на сделку нет, это лучший вариант. А что с островом? Остров Ладарла в тропическом поясе Эрисант – стандартный курорт класса 5 бриллиантов, куплен для размещения членов дома. И много их? Около 3000, видимо, расплодились за время забвения, произнес Вор, предугадывая следующий вопрос. Кроме этого, он потратил на собственную инициацию 10 миллионов и еще 2 миллиона выделил в качестве личного подарка магистрессе Вайса. Сколько же у него был ван-барьер? Мы полагаем, больше 300, но цифру можно уточнить. Не нужно. Князь князей небрежно взмахнул рукой. Сейчас нужно понять, чей он человек и стоит ли нам разыграть собственную партию. «На операцию ММП не похоже», – Воур закрыл папку. «Слишком много денег вложено в историю. По нашим подсчетам, только украшений на матрисах дома больше, чем на 100 миллионов. Кроме того, он перевел на исследовательские цели Академии 50 миллионов, оговорив условием получения начала исследований в 5 новых областях. Если добавить затраты на земли, острова и прочее, сумма вырисовывается вовсе несуразная, а главное, нет движения средств на имперских счетах и счетах ММП. А если это затея Комитета внутренней безопасности? Даже для них дороговато, помощник покачал головой. И смысл? Получить лояльного главу дома? Да любой из ушастых свою шкуру продаст, лишь бы выслужиться перед ММП или Комитетом внутренней безопасности. С вашего позволения, я озвучу сценарий, который представляется мне наиболее логичным. Тайр, весьма молодой Альвин, 20-30 лет, видимо, получил регалии и родовые богатства в качестве наследства от умершего хранителя. Возможно, внук, скорее всего, просто потомок. Но это не объясняет, почему его так быстро признали остальные члены клана. Деньги могут объяснить все в этом мире, кроме самого факта существования мира. Воур усмехнулся. А куда им было деваться? Жили в какой-то дыре, где даже стационарного порта не было, а тут им и столичная планета, и статус, и вообще все, что пожелаешь. Уверен, через полгода-год, когда недовольство молодым главой станет существенным, можно начинать работать с членами дома. Член дома – это не только права, это в первую очередь обязанность. Мужчина преклонных лет, одетый в длиннополое снаро оранжевого цвета, выговаривал молодому человеку в шортах и футболке, который и не думал изображать смущение. Судя по его виду, тема разговора уже давно ему наскучила, и выслушивать нотацию в который раз он не собирался. Тайр, шедший по тропинке, наткнулся на парочку совершенно случайно и уже хотел обойти, оставшись незамеченным, когда юноша вдруг подал голос. «Ну и чем же это мои обязанности противоречат тому факту, что я хочу поговорить с лордом? Мне теперь что, уже и рта раскрыть нельзя?» «Отчего же? Можно и нужно!» Тайр, тихо вышедший из кустов, вызвал мгновенное замешательство, а после старика словно прорвало. «Наставьте дурака на путь истины, мой лорд!» Он низко поклонился в почитании и смирении. По боевым предметам везде неот, а он, видите ли, танцевать хочет». «А танцует хорошо?» Тайр с улыбкой посмотрел на высокого и сухощавого юношу. «Первое место на конкурсе молодых талантов в Ратао», – с вызовом ответил он. «Ну так танцуй, будет у нас собственная хореографическая школа», – спокойно ответил Тайр. «А финансирование?» – воскликнул старик. «Ему же деньги на обучение подавай!» «Мы богатый дом, и от этого не обеднеем», – Тайр усмехнулся. «Ты уже считал, сколько нужно денег?» 185 тысяч». Юноша сразу потерял свой боевой задор и повесил нос. «Из них на академию 30, 150 на зал и 5 на оборудование». Тайр вздохнул. «Если бы все проблемы решались так просто! Обратись к казначею, и он сделает тебе отдельный счет на 200 тысяч. Но я надеюсь, что ты не подведешь нас, так, уважаемый?» «Лас Иваро, глава семьи Алого Цветка, мой владыка», – старик снова поклонился. «Но так как же, Лас Иваро? Я надеюсь, что молодой талант подтянет свое владение боевыми искусствами, не так ли?» Юноша в ответ ничего не сказал, но закивал так истово, что Тайр обеспокоился состоянием его шейных позвонков. «Хорошо, иди, а мне нужно кое-что обсудить с достопочтенным Лассом Ивара». Юноша в ответ просто испарился, словно призрак. «Вот видите, достопочтенный Ивара, туманное исчезновение он освоил вполне прилично». Тайр улыбнулся и двинулся вперед к дому, где жил вместе с женами. «Я ведь говорил, что нам нужны люди разных талантов и разных специальностей». «Но танцы!» В голосе главы семьи явственно звучал ужас перед попранием устоев. «И танцы тоже», – Тайр кивнул. «А вот представьте себе танцевальную школу в центре Вейдари с огромной вывеской, где будет герб дома огненной плети. Это же не только доход, что, конечно, очень важно, это и престиж, и вообще делает нас не узкоспециализированным домом, а сразу придает и респектабельность, и определенное обаяние. А это очень важно. Мы не можем и не должны воевать со всем миром, как любил повторять лорд Геннер, точный, мгновенный и сокрушительный удар, не позволяющий даже помышлять о возмездии». «Вы так говорите, словно знали его?» Лас слегка поежился. «Вы уверены, что хотите знать все тайны дома?» Тайр спокойно посмотрел на главу семьи, и тот отвел взгляд. «Простите меня, владыка, годы лишений. Ни слова больше, достопочтенный Лас Иваро». Тайр вышел на поляну перед домом и присел в тень большого зонта, где стояла пара плетеных кресел с подушками. «Эту часть истории мы перевернули и идем дальше. И впереди у нас...» «Что?» Повинуясь жесту своего повелителя, старик сел на краешек кресла, сложив руки на коленях. «Планирование! Тщательное и выверенное планирование и притворение в жизнь наших планов».